Многоопытные Освальды быстро соорудили нехитрое приспособление из полпуда снега и двух плащ-палаток с самодельным утеплителем. Это что под себя подкладывать, когда на грунте часами лежишь? В конечной фазе, когда все собрались в кучу, сооружение выглядело как полукруглый герметичный шалашик, из которого торчали наружу семь белых задниц в масхалатах, головы и плечи внутри. Там же карта, карандаш, циркуль, курвиметр, транспортир и слабенький китайский фонарик. Костя, Заур и вторые номера снайперов в число посвященных не вошли. Вторым номерам по ходу объяснят. С Зауром все понятно, а Косте это не надо. «Годится!» — констатировал Петрушин спустя минут 10, когда палатки вновь свернули в скатки. «Подождем смену, потом прогуляемся!» Посмотрели смену. Ровно в полночь несколько раз мелькнул свет. На площадку перед входом в пещеру вылезли товарищи. Наши пользовались приборами, а то бы и не заметили. Товарищи были в масс-халатах, которые здорово скрадывали их на фоне черно-белой скалы. Товарищи минут 5 кучковались на площадке, низвергались вниз по веревочной лестнице, затем разбредались по своим маршрутам. Спустя 15 минут начали поочередно прибывать сменные парные посты. «Бродят свободно, значит, мин нет», — сделал вывод Петрушин. «Плюс, перед сменой радиопереклички не было». «Правильно, зачем перекличка, когда смена идет?» «Еще плюс, значит, на 8 утра мы будем иметь примерно то же самое. А это в корне меняет дело». «Не факт», — возразил лейтенант Серега. «А вдруг у них 8 будет перекличка?» «Не факт», — согласился Петрушин. «Но это мы посмотрим по ходу. А сейчас мы с Васей прогуляемся. Снайперов рассадим. Костя, остаешься старшим». На прогулку и рассадку ушло еще 2 часа. По набитому маршруту двигаться было значительно легче, тем более с таким проводником, как Вася. Спустя 2 часа Петрушин с Васей прибыли на позиции дозора, попили чаю и убыли по тропинке в тыл за основными силами. Время наступления завершающей фазы операции неотвратимо приближалось. На 7:30 утра скрытая диспозиция грядущей Сарпинской битвы выглядела следующим образом. Основные силы сосредоточились неподалеку от первичной позиции дозора, напротив входа в пещеру Волчий Глаз. Две снайперские пары разобрались с противоположной стороной гряды, на удалении 300 метров от вражьих постов. Одна справа в створе с основными, имея в секторе центральный пост. Петрушин и Вася Крюков залегли неподалеку от поста, что торчит в северо-восточном секторе над горловиной ущелья. Это объект номер 1. Всех ненужных отправили в засаду. Ненужные — это прежде всего Костя и Заур, а в комплекте к ним для поддержки штанов снарядили Леху-разведчика и еще 2 бойцов с автоматами и мухами. Для экстренного спуска в ущелье там стенка всего 7 метров, зато вертикальная. Выделили комплект альпинистского снаряжения и посадили все это войско в 70 метрах с противоположной стороны гряды, напротив той самой верхней пещерки, что заинтересовало Петрушина. Никакого движения там обнаружено не было. Насчет сквозного прохода из Волчьего Глаза всерьез никто и не думал, просто решили на всякий случай подстраховаться. К 8 часам утро окончательно оформилось в приятные серые сумерки. Туман стоял средней тяжести, до полного света было далековато, но для работы как раз самое то. В 7:59 Петрушин посмотрел на Васю и кивнул. Вася кивнул в ответ и осторожно пошевелился, разминая одеревеневшие от долгого лежания члены. И они вот уже 1,5 часа лежали в 15 метрах от поста, за хиленьким таким валуном, припорошенным сверху снегом. Разговаривать было нельзя. Шевелиться, в принципе, тоже. Когда подползли в темноте, казалось, все нормально. А теперь по свету выяснилось. Пост совсем близко, рукой подать. Духи сидели в небольшом, выдолбленном в скале окопчике, вели себя раскованно, спокойно разговаривали и не догадывались о том, что все эти 1,5 часа в затылок им смотрит смерть. Васе было немного не по себе, — он, по сути, дикарь с чудовищно обостренной интуицией. Не мог понять, как это можно не чувствовать в течение такого долгого времени постороннего присутствия. Петрушин, как всегда, был хладнокровен и едва ли не дремал, уткнувшись головой в валун. Из окопа ощутимо наносило анашой и этакой дешевой попсятиной. Товарищи все это время слушали круглосуточную эстрадную программу, слегка разбавленную короткими новостями. В общем, о каком-то обостренном чувстве опасности и интуитивном угадывании чуждого присутствия тут можно было и не упоминать. Увы, увы, это были не те профи, о которых мечтал наш волкодав. А в 8.00 ничего не случилось, радиопереклички не было. Выждав еще минуту для верности, Петрушин опять кивнул, вывалился из-за валуна влево, пристраивая цевьё своего вала на левое предплечье. Точно такой же маневр, только в зеркальном порядке, произвел Вася. Тррр-тррр! Застенчиво прошелестели валы, выпуская в мир жгучих свинцовых слепней, налитых смертоносной целеустремленностью. В мгновение ока черепа бойцов поста номер один перестали существовать. Тела еще некоторое мгновение сидели в прежнем положении. У одного в руках играл приемник, рука второго сжимала дымящийся окурок. А то, что осталось от голов, больше было похоже на безобразный, несвежий фарш. «Вояки куевы! И стоило из этого коченеть тут столько времени!» — разочарованно пробурчал Петрушин, спрыгивая в окопчик и забирая у трупа окровавленный приемник, продолжающий изрыгать задорный музон. «Хопа! Мое! Я первым увидел!» Приемник был хороший, чисто японский, не подделка. «Вот так всегда!» — обиженно засопел Вася, также спрыгивая в окоп и бегло осматривая трупы. «Работаем одинаково, лучшее достается тебе!» Вид безголовых трупов не произвел на лихую парочку ровно никакого впечатления. Их очерствевшие души давно оттрепетали свое. Их сознание навечно зачислило любую форму убийства в реестр повседневной обыденности. Сколько их было, таких безголовых, никто не считал. Увы, ничего хорошего на трупах не было. Ножи какие-то дрянные, самоделки. Оружие штатное, этим никого не удивишь. Зажигалки дешевые. Была плоская фляжка с какой-то гадостью, но Вася ее не взял. Таких фляжек у него было десятка три и значительно лучшего качества. В общем, не повезло. «Вот так! Все тебе да тебе! Это потому, что ты больше!» Всего действо, от производства выстрелов до окончания беглого осмотра трупов, заняло не более минуты. По окончании этого времени Петрушин посмотрел на часы и не спеша вытянул из нагрудного кармана рацию. Ровно в 8.00, как по звонку, на крохотную площадку перед входом «Волчий глаз» вывалила сонная публика. Всего 8 голов. Постояли немного, широко зевая и разминая суставы. Затем двое по узенькой тропке отправились по верхнему уровню, в обход гряды, на центральный пост. Остальные раскатали веревочную лестницу и скучковались на краю площадки. Первый пошел. «Ну что ж так долго, а?» — простонал Стерня, сверля противника сатанинским взглядом из кустиков. «Может, случилось что?» «Не боись, Ефимыч, мои не подкачают», — успокоил лежащий рядом Иванов. «Думаю, как этот спустится до середины, так и начнется». И правильно сказал, так и получилось. «Закат!» — буркнул Петрушин в рацию. Снайпера, давно присытившиеся лицезрением в своих секторах вражьих черепов, почти одновременно подвели тройки по цели и выдавили слабину на спусковых крючках. «Дух!» Раскатистые выстрелы трех винтовок практически слились в один. На секунду Петрушину показалось, что сидящие на значительном удалении друг от друга снайпера — это какой-то единый механизм, управляемый им по рации. Закат. Выстрел. Цель номер один поражена. «Тудух!» Второй выстрел последовал спустя 2 секунды, и для всех окружающих он также слился в один протяжный звук. Вообще, по всем правилам военного искусства, снайперу положено обрабатывать одну цель, но для специалистов такого класса засевших всего лишь в 300 метрах от противника, две цели с разносом всего в метр по фронту не представляли никакой сложности. Секунда на отдачу и возврат в исходную. Секунда выверить прицел. «Чисто!» — доложил по рации Кукушка-1. «Чисто!» — подтвердил Кукушка-2. «А что, могло быть иначе?» — подытожил Кукушка-3. «Я никто и не сомневался!» — буркнул Петрушин и тихо разрешил в рацию. «Отходим на вторую позицию!» Услышав раскатистое эхо первого выстрела, духи на площадке обеспокоенно закрутили головами, пытаясь определить, откуда доносится сей тревожный звук. «Ну вот, я же говорил!» — сказал Иванов и засунул в уши два загодя приготовленных автоматных патрона. «Старый воин, мудрый воин!» «Давай!» — рявкнул Ефимыч. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та!» Четыре пулемета одновременно залаяли взахлеб, разрывая на части тела сгрудившихся на краю площадки вражьих бойцов. Смену центрального поста и успевшего спуститься духа, не попавших в эпицентр огненной карусели, достали из автоматов. Обе штурмовые группы также открыли огонь, без команды, самостоятельно. «Стой!» — заорал Ефимыч. «Стоять, я сказал!» За 7 секунд было уничтожено все живое, что находилось перед входом в пещеру, сбоку и снизу. Штурмовые группы меняли магазины, поэтому отреагировали на отбой, а пулеметчики строчили, пока не кончились ленты в коробках. Боевой азарт — страшное дело, дорогие мои! «Стой! Стой все!» — рычал, оглохший от выстрелов Ефимыч. «Все я сказал!» «Ну, все так все. Ожидаем дальнейшей команды». «Давай!» — хрипло рыкнул Ефимыч. Двое гранатометчиков, присев на колено, саданули разом поверх масксети, прикрывавшей вход в пещеру. Поднялся изрядный клуб пыли и каменного крошева. Сеть рухнула совместно с большущим слоем бетонной опалубки, и черный зев волчьего глаза предстал перед публикой в первозданном виде. Он был настолько обширен, что казалось, туда запросто может влететь транспортный вертолет, даже управляемый не совсем трезвым пилотом. «Давай!» — сипло пролаял Ефимыч. Четверо стрелков-затейников, два расчета ППС, применение спецсредств, уперли обрезиненные приклады карабинов в колени и принялись методично нашинковывать пещеру черемухой. Спустя несколько секунд вход перестал быть виден из-за клубов едкого дыма. «Давай!» — пискнул Ефимыч напоследок и вытащил из сумки противогаз. Штурмовые группы, натягивая на ходу противогазы, съезжали на задницах по пологому склону. Боевые порядки немедленно расстроились, все смешались в общую кучу, которая, азартно вопя противогазными голосами, наперегонки ломанулась вперед. «Ну, бардак!» — буркнул Иванов, присаживаясь на задницу. «Пошли и мы, Ефимыч!» Правда, нашлись несколько толковых товарищей, которые пытались состыковать дюралевые шесты. Сообразили, что по одной лестнице подниматься будут до обеда, да и группы огневой поддержки стояли на месте, в готовности валить любого, кто вылезет из пещеры. Но в целом действительно было то самое, что сказал Иванов. «Стреляют!» — флегматично заметил бывший разведчик Леха. «А у нас тишина!» — уныло подхватил молоденький боец, оглаживая мушиный тубус. «Так вся война и пройдет!» «Да и хрен с ней!» — буркнул второй боец. Средних лет мужичок с огромными крестьянскими ладонями. «Нам тут плохо!» «Нам тут хорошо!» — подтвердил Костя, лениво глядя в бинокль на верхнюю пещеру. «Да, Заур!» «Всех убивать будут!» — уточнил Заур, прислушиваясь к разбойному уханью, доносившемуся с той стороны гряды. «Часовых на постах и смену, да!» Не стал обманывать подопечного Костя. «На то они и солдаты, чтобы принять геройскую смерть в бою, а пещеру закидают черемухой, и всех, кто там остался, возьмут живыми. Хм, противогазы там есть!» «Противогаз нет!» — покачал головой Заур. «Такой ни разу не видел!» «Ну вот, значит, возьмут!» Костя понятия не имел, что сейчас происходит на той стороне, и оптимистично ориентировал пленника на первичный план Иванова. Если там что-то не срастется и все пойдет по сценарию Петрушина, живых не будет совсем. Впрочем, и по первичному плану может возникнуть масса вопросов. Иванов мудрый воин, в пещеру полезет одним из последних, а пока он доберется до цели, там, в пылу и суматохе штурма, может произойти все, что угодно. Вот ни хрена себе! Леха, вольготно сидевший на плащ-палатке, вдруг рухнул на месте и шепотом рявкнул: «Ложись! Мухи к бою!» Вся засада организованно плюхнулась на землю, кто где сидел. Леха сноровисто перевел автомат из-за спины и изготовился для стрельбы лежа. Бойцы, сопя от возбуждения, растягивали мухи. Костя приник к биноклю и навел его на верхнюю пещеру. Опасность, как ему казалось, могла исходить только оттуда. И правильно казалось. Из чернеющей смутным пятном норы свешивалась веревочная лестница. Вот только что ее не было. Несколько секунд назад. И вдруг, на тебе! Из норы показалась камуфляжная спина. Быстро сформировалась в расплывающийся в тумане силуэт. Силуэт стал медленно спускаться по лестнице. Как только он начал движение, нора вновь заполнилась чем-то живым. «С колена!» — прохрипел Леха. «Я сказал, с колена! Пятки себе отстрелите нахер!» Бойцы завозились, поднимаясь на колено, взгромоздили мухи на плечо. «Убираю верхнего!» — пробормотал Леха. «Убираю нижнего! Сразу после этого Семен! Семен, понял?» «Понял!» — кивнул мужичок с большими ладонями. «Сделаем!» «В нору, целься точнее! Как Семен отработает, потом Гена! Тоже в нору! Гена, попадешь?» «Да попаду я, попаду! Тут и 100 метров нету!» Гена, молоденький боец, весь дрожал от внезапно нахлынувшего боевого восторга. «Быстрее ты! Уйдет же!» «Когда он нахрен денется?» — с расстановкой произнес Леха. «Ну, погнали наших городских!» «Та-та-та-та-та-та-та!» В норе кто-то умер. Шевеление там мгновенно прекратилось, и пещерный зев вновь стал черным. «Та-та-та-та-та-та-та!» Товарищ, спускавшийся по лестнице, рухнул вниз и без движения распластался на камнях. «Вэх!» — тихо выдохнул Заур. «Хороший охотник!» — как-то отстраненно подумал Костя, с любопытством следивший за развитием событий. «Недаром 2 года у Васи служил!» «Семен!» «Щух!» Футляр на плече мужичка плюнул кумулятивной гранатой. Граната, прорезав туманную дымку дряблой инверсией, тотчас же влетела в пещеру и мгновенно взорвалась рядом со входом. Из пещерного зева во все стороны сыпанул щебень. Взрыв получился мягким и негромким. Рвануло как-то даже уютно, по-домашнему. «Гена!» «Щух!» Гена дисциплинированно повторил маневр старшего товарища и тоже попал. Но прям сразу ничего там не взорвалось. Показалось, что прошла даже целая вечность, секунда или даже полторы. Зато поминование этой вечности... Бу-бум! Раздался такой мощный взрыв, что, казалось, весь каменный остров подпрыгнул на месте.